До сих пор никто не понимает, за каким лядом древние люди построили Аркаим и какого ляда его они же уничтожили. Причем пришло Сварогу в голову теории насчет города ремесленников. Это уж не такая фантастичная теория. Когда построили Аркаим? Во втором-третьем тысячелетии до нашей эры. Аккурат, когда в Египте, помнится, и начали возводить пирамиды. А значит, каждый человек, более-менее сносно владеющий каким-нибудь ремеслом, будь то изготовление мечей или горшков, был почитаем, уважаем, вообще ценился на вес бронзы. Так отчего бы таинственным строителям города не собрать всех своих мастеров в одну огромную артель под названием ОАО «Аркаим»? Пусть себе централизованно работают и производят планово. Ванной зашумела вода, но Сварог даже не обратил на это внимания, потому что на очередном сайте наткнулся на имя Серафима Пака. Теорию Серафима Пака Сварог прочитал крайне внимательно, несмотря на то, что господин С. Пак был представлен как президент Академии иррациональных исследований Гамбург, директор Института внеортодоксальных проблем Шантарск, даже как почетный председатель Международного университета истинной истории человечества, штаб-квартира в Марселе. Если не смотреть на эти высшей степени сомнительные звания, Пак говорил вещи самые разумные, логичные и наиболее доступные простому человеку, на фоне, разумеется, прочего щебетания по поводу загадки Аркаима. Президенту, директору и председателю было абсолютно неинтересно, кто построил город. Атланты, зеленые человечки или пришельцы из четвертого измерения. Его больше занимало, зачем был построен город. Пак полагал, что Аркаим есть так называемая древняя пригоризонтная обсерватория. В общем-то, никакой особенной научной смелости в этом предположений не было. Древние люди любили наблюдать движение светил, а для удобства наблюдения строили и обсерватории. Некоторые из этих сооружений сохранились до наших дней, в том числе и всем известный Стоунхендж, хотя бы потому, что сложен из такого долговечного материала, как камень. Ну, вообще-то простейшую пригоризонтную обсерваторию любой человек может устроить сам, было бы желание. Это главное — подобрать подходящее место. Ну, откуда отлично просматривается горизонт? Затем необходимо из одной и той же точки ежедневно наблюдать за восходами и заходами светил. Эту точку наблюдения следует чем-то отметить, допустим, поставить столбик или вытоптать площадку. После чего вы смело можете говорить, что начали строительство обсерватории. Как известно, солнце всходит на востоке и заходит на западе. Однако точки, в которых светило касается горизонта, перемещаются относительно неподвижного наблюдателя. В течение одного года они сперва перемещаются к северу, затем движутся в обратную сторону. Не передумали еще обустраивать обсерваторию дальше? Тогда камнями или вешками пометьте крайние точки секторов, в которой происходят восходы и закаты. Эти точки, кстати, вдобавок станут отметками летнего и зимнего солнцестояния. Восходы и заходы Луны наблюдать с Земли много сложнее, однако и это возможно. При помощи методов не прямого, а так называемого косвенного наблюдения, стало быть, можно отметить вешками или иными ориентирами точки восхода и захода Луны, а также еще 6 лунных событий. Ну, вот так и строится простейшая полевая обсерватория. Собственно говоря, строится по принципу прицеливания из ружья. Есть стрелок, он же наблюдатель, есть мушка на срезе ствола, она же какой-нибудь ориентир. Ну, и есть мишень, она же какое-нибудь небесное тело. Допустим, в день весеннего равноденствия наблюдатель смотрит на камень, отмечающий как раз эту точку, и аккурат за ним, над ним, в этот день, должно взойти солнце. А знать, когда наступит весеннее или осеннее равноденствие, для древнего человека было крайне важно. В общем-то, не Пак первый предположил, что Аркаим похож на древнюю пригоризонтную обсерваторию, однако кое-что никак не укладывалось в это предположение. Во-первых, само городище имело уж больно сложную геометрию для простейшей обсерватории. Ничего подобного нигде не встречалось, даже считавшийся вершиной древней астрономической мысли Стоунхендж выглядел в сравнении с Аркаимом неприлично примитивным. Во-вторых, на территории Аркаима великолепно сохранилось множество фундаментов строений. Это что ж получается? Сам город служит обсерваторией. Ладно. Допустим, в обсерватории жили жрецы, которые следили за светилами, предсказывали события и толковали приходящим из соседних поселений людям положение небесных тел на небосводе. Однако зачем делать обсерваторию столь обширной и сложной? Может быть, для того, чтобы наблюдать не только за Луной и Солнцем, но и с другими небесными объектами, фиксировать их положение с помощью ориентиров на Земле? Но как могли наблюдать за небесными телами древние жрецы? С помощью каких инструментов? И, кроме того, совершенно непонятно, почему при такой сложной геометрии ориентиры были деревянные.